Верхопрыг, один из самых младших присутствующих, хоть и был несколькими сезонами старше Фритти, встал, чтобы говорить. У моей сестры по выводку, три петунии. Только что в минувшее око пропали два котенка. Она внимательная мать. Они играли на опушке под деревом, и она на миг отвернулась, потому что у ее младшего сбилась в колтун шерстка, а когда обернулась, они уже исчезли. И ни лисой, ни совой не пахло. Она все обыскала, сами понимаете. Она очень расстроена. Тут верхопрыг неловко оборвал свою речь и сел. Остроух встал и оглядел собравшихся. «Что ж, если ни у кого больше нет таких историй...» Потягуш неохотно поднял лапу. «Прости, остроух, я все же полагаю, где же он? Ах, да, вот он. Вот юный хвост с трубой, у которого есть что сообщить. Я разумею, если это не слишком вас обеспокоит». Потягуш зевнул, приоткрыв острые клыки. «Хвост пробой?» — раздраженно переспросил остроух. «Что еще за имя?» — жесткоус улыбнулся Фритти. «Нет, хвост трубой, не так ли? Говори, с чем пришел, малый». Хвост с трубой встал, и все взоры обратились на него. У него, как у Хворова, обвисли усы. «Ну, знаете, Мягколапка, она моя подруга, она Мягколапка, ну, так она пропала». Старый фуфыр выдвинулся вперед и проницательно взглянул на него. «Ты что-нибудь узнал о том, что с ней стряслось?» «Нет, нет, сэр, но, по-моему...» «Правильно!» — остроух потянулся и без церемоний хлопнул Фритти по макушке, чуть его не опрокинув. «Правильно!» — продолжал остроух. «Необычайно точно, спасибо. Хвост... Что ж, это было полезнейшее сообщение, венец. Так, этим мы и удовлетворимся?» Фритти поспешно сел и сделал вид, что выкусывает блоху. Нос у него горел. Волнохвост... Еще один старейшина прочистил горло, добиваясь полной тишины, и спросил: «Ну что же нам делать?» Еще миг молчания, и собравшиеся соплеменники разразились. «Поднять кланы по тревоге! Поставить часовых! Уходить отсюда! Больше не заводить котят!» Последнее исходило от верхопрыга, на которого, чуть он увидел, что все вперились в него, внезапно перепрыгнуло хвост трубой в облаха. Старый фуфыр задумчиво поднялся, строго зыркнул на верхопрыга и внимательно оглядел собравшихся. «Сперва, — прорычал он, — лучше сговоримся не вопить и не скакать, вот так вокруг да около. Бурундук со шмелем на хвосте, и тот наделает меньше шуму и добьется большего успеха. Давайте-ка обсудим положение». Он выразительно уставился в землю, словно обдумывая некую глубокую мысль. «Первое. Пропало небывало огромное число кошек. Второе. У нас нет ни единого соображения, что или кто этому причиной. Третье. На сегодняшнем обнюхе собрались лучшие и мудрейшие коты наших лесов и не могут разрешить головоломку. Следовательно...» Фуфыр умолк, смакуя ожидаемое впечатление. «Следовательно, хоть я и согласен, что охрану и все прочее нужно обсудить, важно, по-моему, чтобы более высокие умы, да, даже повыше наших, узнали об этом положении. Мы сейчас расстроены и перепуганы, и у нас нет другого выбора, кроме как уведомить об этих событиях посвященных. Я полагаю, нам следует послать делегацию ко двору Харрера. Наш долг — оповестить королеву кошачества». Совершенно довольный собой, фуфыр сел среди ужаса и удивления, забурливших вокруг. «Ко двору Харрера?» — задохнулся грязепыт. «Никто из заопушечного племени вот уже 20 поколений не бывал возле трона первородных». Пронесся еще более взволнованный ропот. «И никто из племени с этой стороны опушки», — сказал жесткоус. «Но, по-моему, фуфыр прав. Мы всю ночь напролет слушали эти истории, и ни у кого не появилось ни малейшей мысли, что надо делать. Может быть, такая мысль найдется где-нибудь далеко от нас. Надо послать делегацию. Толпа на миг притихла. Двое, не сговариваясь, хором выпалили: «Кто пойдет?» Это вызвало новый шум. Остроух выпустил когти и со значением помахал ими в воздухе, утихомиривая всех. Фуфыр заговорил: «Что ж, это будет долгое и опасное путешествие. Полагаю, понадобятся мои познания и мудрость верховного старейшины. Я иду». Прежде чем кто-нибудь успел на это отозваться, за спиной у собравшихся раздалось внезапное рычание, и вперед выступила Носопырка. Она была подругой Фуфыра, родившей ему бесчисленные выводки, и не терпела никакого вздора. Пошла прямо на Фуфыра и впилась в него взглядом. «Никуда ты не пойдешь, старый мышегуб! Собираешься отвалить чищобу и всю ночь распевать там свои мерзкие охотничьи песни, пока я тут сижу, словно дикобраз!» — прошипела она. «Собираешься подыскать при дворе какую-нибудь стройную феллу, а? Да пока ты с твоими-то изношенными костями приступишь к делу, она успеет состариться, как я. Так какая разница, старый негодник?» Пытаясь выручить Фуфыра, Жесткоус быстро проговорил: «Это верно, Фуфыр. Я считаю, ты не должен идти. Твоя мудрость нужна племени здесь. Нет, долгое путешествие такого рода для молодых котов. Им нипочем путешествовать зимой». Он огляделся, и когда его взгляд скользнул по Фритти, юный кот на миг невыразимо взволновался. Но взгляд Жесткоуса передвинулся и остановился на Остроухе. Видавший виды старый кот встал под взглядом Минизингера, ожидая. «Остроух, ты уже далеко не молод», — сказал Жесткоус, «но еще достаточно силен и умудрен знаниями о наружном лесе. Ты готов возглавить делегацию?» Остроух склонил голову в знак согласия. Жесткоус повернулся к верхопрыгу, который, вскочив на ноги, стоял, казалось, сдерживая дыхание. «Ты тоже пойдешь, молодой охотник», — продолжал певец премудрости. «Знай, то, что ты выбран, — честь для тебя, и веди соответственно». Верхопрыг чуть заметно кивнул и сел. Жесткоус повернулся к Фуфыру, увлеченному почти бессловесной потасовкой с Носопыркой. «Дружище, не подберешь ли еще одного посланца?» — спросил он. Фуфыр снова вспомнил про обнюх и медленно обвел круг глазами. Собравшиеся затаили дыхание, пока он медлил, обдумывая. Наконец он сделал знак молодому трехлетнему охотнику по имени «Перескок через поток». Хвост трубой ощутил острую боль разочарования, хотя и знал, что слишком молод, чтобы надеяться на удачу. Пока Фуфыр и Жесткоус внушали Перескоку, как велика его ответственность, Фритти чувствовал странную, грызущую сердце тоску. Когда все три делегата встали перед собравшимися, Остроух выступил вперед, чтобы принять весть, которую они отнесут к древнему двору Харрера. Фуфыр снова поднялся. «Никто не путешествовал туда, куда вы пойдете», — начал он. «У нас не хватает знаний, чтобы вас наставить, но песни, что звучат при дворе, известны здесь. Если вы сумеете выполнить свой долг и доберетесь до королевы кошачества, скажите ей, что старейшины стены сборищ по эту сторону опушки на краю ее владений заверяют ее в своей преданности и просят ее помощи и руководства в этом деле. Скажите ей, что зараза исчезновений, Харрер ее дери, коснулась не только котячества и любопытной молодежи, но и всего племени. Скажите, что мы сбиты с толку, и у нас слишком мало мудрости, чтобы справиться с этой напастью. Если королева пошлет весть, вы обязаны доставить ее нам». Он умолк. «Ах, да. И еще вы обязаны помогать и содействовать своим товарищам до конца, даже если вас постигнет неудача». Здесь Фуфыр опять остановился и на миг вновь стал старейшим котом клана Стены Сборищ, опустил глаза и поскреб лапы землю. «Мы все надеемся, что Муркла не оставит вас своими милостями и сохранит вас живыми и здоровыми. — добавил он. Вверх не взглянул. «Можете попрощаться со своими семьями, но мы хотим, чтобы вы отбыли как можно скорее».